Раньше ей платили за чужие жизни, теперь кому-то платили уже за ее жизнь. Круг охотников и агнцев на заклание вновь замыкался. И не только на наемнице. В то же время упрямый Джим Гордон уже вывел на чистую воду Эдварда Нигму, так нелепо взявшегося за выкапывание тела Кристин Крингл из заледенелой земли, едва ощутил себя на мушке. Быть может, дозвонись Эд наконец до наемницы, она дала бы эффективный совет по решению проблемы, но в те минуты Фриц отстреливалась от сицилийцев, и участь судмедэксперта оказалась предопределена. От размышлений киллера отвлекли звуки узнаваемой шаркающей походки Освальда. Мафиози, вернувшийся после трехчасового сбора семьи в противоположном обжитом крыле имения, обнаружив отсутствие Фриц, похолодел, неужели действительно уже сбежала, и облегченно выдохнул, подметив исчезновение огнестрела, сигареты, воды из стакана, но нетронутый сменный комплект одежды и обуви. Кабупат остановился у ванны и некоторое время простоял, вслушиваясь в тишину, затем нерешительно трижды постучал в двери. Он не спал и полноценно не ел уже вторые сутки, и из-за выпалившего его дотла урагана, радостного возбуждения, паники, водоворота страха за жизнь наемницы, ярости от самовольных действий на его территории, гнева и неудовлетворенностью работы банд под ним, едва не валился с ног. «Фриц, вы там?» Киллер с громким всплеском приняла из полулежащего сидячее положение, покосившись на двери. «Почему вы мне не позвонили, когда проснулись? Я же просил вас», — наемница по-прежнему молчала, и до Кабупата практически сразу дошло. «Вы ведь даже не читали записку, верно?» «Ну, конечно, не читали», — он ненадолго смолк. «Как закончите, спускайтесь на ужин. У меня есть три новости, все как на подбор, одна превосходнее другой. И вы забыли одежду на комоде». Бесшумно похлопав ладонью по гладкому дереву двери, Освальд отвернулся и побрел к лестнице. Со стороны столовой уже доносился шум посуды и блюд, накрываемых горничной, кажется, русской эмигранткой за 40, Ольгой, нанятой для ухода за особняком накануне по рекомендации, как вообще ничего не понимающая в мафиозных делах и умеющая держать рот на замке. Несмотря на усталость и остаточный нервный озноб, стоило появиться на пороге столовой Фриц в черном флисовом спортивном костюме, как бы подпересилил желание подсунуть тройку с рубашкой, выбрав более удобную для послеоперационной адаптации одежду, с торчащим из кармана глоком, как на его лице проступила нескрываемая, детская радость. Освальд подскочил, чтобы взять киллера за ледяную кисть, сжимая ее обеими ладонями и увлекая наемницу за собой к столу. За время сна гематомы на глазу, челюсти и скулах Фриц частично побледнели, и в новом образе она походила на форменного уличного хулигана, чужеродного на фоне полуторастолетней роскоши и стола, накрытого минимум на десятерых. Меры пингвин, когда доходило до упивания состоятельностью, совершенно не знал. Фриц поежила от изобилия и сочетания запахов, к горлу подступила втрое сильная тошнота, чем в предыдущие разы, и она вовремя прикрыла рот ладонью. «Как вы и просили, свиной бургер», — обратился к наемнице Кабупат, задвигая за ней тяжелый стул и подтягивая тарелку, — «с двойным сыром». «Я запомнил», — он смущенно улыбнулся. «Хирург дал рекомендации по питанию, но я уверен, что вы все равно им не последуете». Мафиози вернулся на свое место. «Что за новости?» «Давайте сначала отужинаем», — тяжело вздохнув, ответил Освальд. «Не знаю, как вы, но я не ел со вчерашнего дня». Трапезничали они в тишине, прерываемой только звоном приборов Кабупата посуду. На третьем укусе Фриц почувствовала, как к ней возвращается жизнь, наполняя тело недостающей силой, и общее состояние почти в половину улучшается. Вероятно, дело было в сочетании истощения, голода и наркоза. Нигма попался, наконец, отставив опустевшую тарелку, отерев салфеткой губы и откидываясь назад на стуле с бокалом вина, продолжил пингвин, с нечитаемым выражением покосившись на то, как, справившись с бургером, Фриц слизнула потекший сырый соус с голых пальцев. «Я же говорил, что он дилетант. Представляете, он привел Джима Гордона к могиле своей бывшей. Пытался выкопать», — как бы подзлорадно усмехнулся. «Черт, я должна была ему услугу». Фриц всегда возвращала долги, и то, что Эдвард так и не получил от нее ответную помощь, неприятно уколола киллера. «Услугу?» — переспросил со смешком Кабупат. «Такому, как Нигма, да. Он поднял и отсортировал для меня дела обо всех, сбежавших из Аркхема». Мафиози удивленно приподнял брови. В новой реальности пингвина многие проблемы решались властным взмахом руки и отданным подручным поручением или стопкой 100-долларовых купюр, и он предпочитал делегировать мозговой штурм по малоинтересующим вопросам кому-то более компетентному, потому так до этого момента он ни разу и не задумался об этапах плана по вытаскиванию его из психбольницы. «Неудобно получилось», — сухо добавила Киллер, запив ужин бокалом свежевыжатого терпкого гранатового сока, настойчиво подлитого ей Освальдом. «Не думаю, что вам знакомы муки совести. Туда ему и дорога. К слову, касаемо дороги, мой друг, вторая новость. Уже готовы? Так вот, вас ищут оставшиеся люди с Артари, и за вашу голову 10 часов назад обещали 500 000. Маловато?» — повела бровью Фриц. «А сколько не маловато? Конечно, я считаю вашу жизнь бесценной, но мне действительно интересно». Освальд подпер подбородок ладонью, не сводя с наемницы глаз. Увечья не уродовали, а подчеркивали ее кажущуюся невозможными силу тела и силу духа. 10 054 000, для сравнения, когда в начале 2 сезона Натаниэль Барнс и Джим Гордон сделали облаву на деньгохранилище пингвина, оборот средств мафии составлял всего 2 000 000. Помедлив, ответила она: «За живую». Освальд зло скривил губы. Вероятно, он стал единственным, кто рассмотрел подобную сторону Фриц за философией свободы 55, имеется в виду классический экзистенциализм, и аскетизмом, ее высокомерие, извращенное и болезненное, и последняя новость его непременно бы задела. «И теперь третья новость, только она вам не понравится», — выждав паузу и прекратив улыбаться, продолжил Кабупат. «Вы сами понимаете, что сицилийцы не остановятся и будут присылать все новых и новых людей, пока однажды кто-то не доберется до вас. Может пострадать и ваше окружение, хотя я не берусь судить, насколько у вас близкие отношения с этой, как ее, Филиппой или Джимбо. Потому я взял на себя наглость решить ваши неурядицы на корню. Только, прошу, не хватайтесь за оружие и дослушайте до конца». Он выставил ладони в защитном жесте и, увидев напряженное подрагивание ее пальцев, нервно сглотнул, но все же продолжил: «Как бы это ни звучало, но я взял вас под свою защиту в качестве своего консильери». Фриц медленно поднялась из-за стола и подошла к нему, смотря сверху вниз тем самым взглядом, как в ресторане, где они впервые заключили сделку. Пингвин, подавив естественное желание съежиться, поглубже ввинтиться в спинку, вместо этого поднялся со стула, громко отодвигая его в сторону и глядя с вызовом Киллеру в глаза. «Для вас это ничего не меняет. Послушайте, я не прошу от вас верности. Это просто формальность, чтобы вас никто не смог тронуть, пока все не уляжется. Ты не спросил меня, согласна ли я, Освальд». Фриц наконец заговорила: «Ты просто взял и решил за меня. Я помог вам», — вспыхнул Кабупат, — «и буду помогать, пока вы не сможете сами себя защитить». Фриц многого стоило не всадить мафиози половину обоймы в живот, и Киллер трижды одернула тянущуюся к Глоку руку, разумной частью осознавая правоту Кабупата, но это не отменяло уязвленности. Он загнал ее в тупик, не оставив выбора. «С чего ты взял, что мне вообще нужна помощь?» На четвертый раз ее рука медленно вытащила из кармана и, ввинчивая, уперла с щелчком дуло Глока Освальду в основание нижней челюсти, заставляя невольно поднять вверх подбородок. Фриц стояла, не разрывая зрительного контакта, так близко к нему, что Освальд, даже несмотря на разницу в росте, смог бы ее поцеловать. И эта неуместная в подобной ситуации мысль на несколько секунд вышибла из головы мафиози все остальные. «И я похожа на человека, которому нужна защита. Это же очевидно, Фриц, что да и да», — мафиози нервно облизнул пересохшие губы. «Но вы слишком горделивы, чтобы попросить. Фриц, давайте будем реалистами. Вы уж простите за такую грубость, но я не уверен, что у вас нашлось бы решение получше. И вместо того, чтобы пытаться меня снова убить, попробуйте посмотреть на все сугубо с рациональной точки зрения. Ни драк, ни погонь, ни обязательств передо мной, а это я вам точно гарантирую. Вы остаетесь в 100% плюсе». Пингвин знал, что прав. Одно дело, когда ищешь какого-то исполнителя, пришибишь и никто не заметит, и другое дело, когда он оказывается правой рукой главы готэмского криминального мира. В случае посягательства на консильери пингвин натравит на недоброжелателей совершенно всех, от Сазза до самого захудалого нероузовского головореза, и, если сицилийцев остановит только переговоры между семьями, то местная падаль после череды показательных убийств все же не рискнет ввязываться. «Значит, консильери», — спустя затяжную паузу Киллер вернула Глок в карман, ставя на предохранитель, и Кабупат, кратко выдохнув, кивнул. Да, вы подали тогда в убежище отличную идею. Сейчас это меньшее из зол, уж поверьте. Когда клан Сартари получит мое послание, проведу переговоры и этот балаган прекратится. А вы просто представьте, что сейчас в небольшом отпуске и восстанавливайтесь. Здесь вам однозначно будет лучше, чем в бегах по канализации. Фриц помедлила, формулируя мысли с досадой, вспоминая то, как отреагировала на показавшиеся ей искренними слова Освальда на краешке кровати, прежде чем отключиться. Наивная, вот в чем его умысел. Спасти, выходить, подманить, что дикую зверушку, дать по своей воле остаться рядом, потому что так удобно, потому что нет смысла дергаться, и преданность, что так необходимо ему в новых реалиях, где прочее метит на шаткое место готэмского короля, обеспечено. В меру параноидальности киллер все снова понимала не так. Ты думаешь, я поверю, что все закончится, как только ты договоришься с Сартари? Очень умно. Пообещать мне свободу и посадить в другую клетку, просто побольше. Киллер устало потерла лоб тыльной частью ладони, прикрывая глаза. А ведь это идеальный предлог сделать меня частью своей семьи. Сначала ты скажешь, что это формальность, а потом я и сама не замечу, как начну разгребать мафиозные проблемы. Послушай, Освальд, в вопросах принципа не существует полумер. Фриц помедлила. Из-за Кабупата она и так постоянно балансировала на грани собственных принципов, но то, что он озвучил, ни с чем не сопоставлялось. Это был переход за грань, на который даже под угрозой смерти киллер не решилась бы. Кому бы что ты ни сказал, передай, что ошибся. Фриц, да что с вами не так? Зачем все так усложнять? Голос Освальда надломился. Это ведь вообще ничего не меняет, вы уже помогали мне. Вот именно, тебе, Освальд, не мафии. И свою часть сделки я выполнила. Знаешь, я думала, что меня попытается перекупить Фальконе, если попадусь, но нет, это оказался именно ты. Пингвин, жадно глотнув воздух, замер, затем отшагнул назад. Он боролся со стремительно нарастающим желанием выхватить из фальшрукояти трости клинок и всадить в горло Фриц, чтобы никогда больше подобного не говорила. Если у него самого был тяжелый характер, то у нее просто неподъемный. Неудивительно, что рядом с наемницей оставалось всего два человека, лишь поверхностно ее знающих, работала она неизменно сама, а из всех возможных напарников выбрала маньяка. «Я ни разу не дал вам повода думать обо мне плохо, но вы продолжаете меня унижать взамен на доброту просто потому, что вам так удобно, потому что вам проще считать меня полным негодяем, чем довериться», — ответил Освальд ей с надрывом, выдвигая вперед шею. «Но, знаете, что делают друзья? А я вам скажу, Фриц, потому что считаю своим другом. Друзья терпеливы, друзья понимают, друзья прощают. Потому я вас снова прощу за незаслуженную предвзятость, и подумаю над другим решением, если это вас так задело». Пингвин поджал губы, смотря на киллера горящим взглядом, а затем подхватил трости, не произнеся больше ни слова, обошел Фриц, направившись в сторону выхода из крыла особняка. Освальд хотел обернуться, увидеть в ее глазах или чертах лица хоть тень сомнения, но сдержался и оставил наедине с неозвученными доводами, каждый из которых неумолимо высек бы новый шрам на его исполосованном сердце. Мафиози знал, еще несколько минут подобной беседы, и кто-то из них точно умрет от руки другого. Выйдя на крыльцо, пингвин едва не закричал от переполняющей его обиды и гнева, и долго пытался успокоиться, но, кажется, становилось только хуже. В себя Освальда привел крепкий сигаретный дым, и он удивленно оглянулся на Фриц, смотрящую на него в упор. Киллер бесшумно возникла сзади. «Мы не договорили», — спокойно прокомментировала она свое появление, и Кабупат непонимающе развернулся к ней лицом, пытаясь рассмотреть против света мимику наемницы. Быть может, демонстративно уходя и задержавшись на улице дольше положенного, а не стремглав умчав налегать на виски, мафиози хотел, чтобы Фриц вопреки своей отстраненности и привычному игнорированию выяснения отношений последовало за ним, и то, что киллер это действительно сделала, заставило и без того нервно бьющееся сердце пингвина ускорить ритм вдвое. Так, значит, ей не все равно. Он сжал рукоять трости крепко, до боли в пальцах, пытаясь вернуть в норму сбившееся дыхание. «Я думал, что мы сказали друг другу достаточно», — шмыгнув носом, ответил Освальд. «Лучше прекратить этот разговор. Будешь?» Фриц протянула сигарету, с благодарностью у нее взятую, и подкурила мафиози. Они молча выкурили по сигарете, глядя на проступающий за облезлыми кронами деревьев в лесополосе вдалеке ночной город. Готэм казался совершенно другим из имения, где время давно потеряло свой ход, а сырые старые стены хранили память о смехе и скандалах, детском гомоне и плаче над усопшими, шумных застольях и любовных стонах, криках о пощаде и словах благодарности всех тех, кто жил здесь перед Фальконе и, возможно, будет жить после заката империи Пингвина. В ночной свежести, неперекрываемой смогом, токсичными выхлопами, зловонным гниением водорослей и нечистот в Готэм-Ривер или мусорным смрадом город грехов воспринимался почти здоровым. Фриц, Пингвин не выдержал и заговорил первым. «Послушайте, никому не понравится, когда за доброту пытаются макнуть поглубже в помои», помедлив, мафиози все же добавил. «Хотя я не вправе обвинять вас за недоверие после того, через что вам довелось пройти. Вы осторожный человек, и это правильно, что ни мне, ни кому-то еще не верите. Мир – слишком жестокое место. Моя мать говорила так же», Киллер подернула уголком губы. «Так о чем вы хотели мне сказать из того, что я еще не слышал?» Освальд попытался съязвить, но вместо этого прозвучал устало. «Я не понимаю тебя. И что же вам, черт возьми, еще непонятно?» «Хорошо», Киллер прикрыла глаза. «Предположим, ненадолго, ты не хочешь втянуть меня в свою игру, и я тебе ничего не должна. Допустим, ты платишь мне в пятеро больше, чем другим исполнителям, потому что я лучшая. Допустим, клочок помойки тебе вообще не интересен, потому не жаль было отдать взамен на мои услуги. Но все остальное, больница, а теперь сортари. Ты прагматичный человек, Освальд. Зачем тебе все это? Почему?» Он уже было приоткрыл рот для ответа или возражений, но Фриц остановила его жестом. «Хоть слово про дружбу, и прострелю здоровое колено. Лучше тебе сказать правду». Наступила затяжная пауза. «Хотите правду?» Пингвин нервно улыбнулся, решаясь на следующие слова, что, вероятно, стоило сказать гораздо раньше. «Хорошо, будет вам правда. Когда я говорил, что вы мне нравитесь, а говорил я вам это немало раз, то имел в виду, что у меня к вам», мафиози нервно сглотнул. Проклятые слова никак не слетали с уст. «Чувства, не как к другу, Фриц, а романтические, и уже достаточно давно. Я понимаю, что, возможно, вам больше не захочется иметь со мной дел ни под какими предлогами, но, поверьте, это вообще ни к чему вас не обязывает. Скажите, и я больше не приближусь к вам, вы даже не вспомните о моих словах», Кабпот осекся, когда увидел перекошенное лицо наемницы, отшатнувшейся назад. О, сколько раз он обещал, что больше ее не потревожит, и тревожил, поскольку иначе не умел. «Я все испортил, верно? Ты, блядь, серьезно?» — бесцветным голосом спросила Фриц. Она ожидала услышать признание в чем угодно, но не в романтической симпатии. «Даже несмотря на то, что я, вы можете быть, кем угодно, Фриц, мне все равно, но да, я серьезно. Я думал, вы более догадливы и все поняли еще когда меня...» — он смущенно запнулся — «целовали. Почему ты не сказал прямо?» Киллер все еще стояла, вытаращившись на него, и до Кабпота начала доходить, в какой степени она и в самом деле совершенно ничего не понимает ни в людях, ни в их мотивации. Только грани выгодно-невыгодно, полезно-бесполезно, абсолютный, бесчувственный утилитаризм. «Господи, я собирался вам сказать за тем самым ужином, на который вы не попали, в некой более лиричной обстановке. Теперь этот момент испорчен, безвозвратно упущен», — Пингвин помрачнел. «Зато вы теперь знаете правду, и никаких других скрытых мотивов у меня для вас нет. Уж простите, что не оправдываю ваши заниженные ожидания. И что ты планировал делать дальше?» — неожиданно спросила Фриц, возвращаясь в привычное спокойное состояние и обновляя сигарету в уголке рта. «Я», — занервничал Освальд, — «так далеко не думал, точнее, думал, конечно, но ничего не планировал. Вернее, хотел бы и спланировать, но не питал ложных надежд, ведь совершенно не знал, как вы отреагируете». А Фриц, кроме глубокого потрясения, не отреагировала на первый взгляд никак, и на его слова о чувствах, и на последнюю реплику. Восприняв эту затянувшуюся безучастность, она просто молча курила, как отказ. Кабпот ощутил подступающие к глазам слезы. Со своей эмоциональностью, усугубляемой стрессом и усталостью, снижающими самоконтроль, поделать он ничего не мог. «Вот, сука, и признался, лучше бы молчал», предугадав, к чему приведет такая правда. Теперь Фриц наверняка точно исчезнет, и, пока его разум наполняли тревожные исходы сценария, Киллер все еще пыталась уложить в голове сказанное Освальдом. «Фриц, прошу вас, если вы планируете уйти, то сейчас лучший момент это сделать». Услышав характерное для плача сбивчивое дыхание, Фриц отбросила окурок, положила ладонь Освальду на плечо и развернула его к себе лицом. В полутьме, разбавленной светом, долетающим из окон закованными решетками, Киллер рассмотрела мокрые дорожки от слез на веснушчатых, чуть порозовевших от мороза щеках, и вытерла их большими пальцами обеих ладоней. Это был знакомый еще со дня вечеринки в честь открытия клуба у Освальда порыв, возникающий только в сторону мафиози. К рыданиям других людей Киллер оставалась равнодушной. Кабупат приоткрыл рот, с недоверием смотря на нее, а затем ощутил облегчение. Она на что-то решается, иначе уже не стояла бы здесь. Против Фриц существовал всего один эффективный тип оружия – честность, выбивающая почву из-под ног. Набросься мафиози на нее с бутылочной розочкой или ножом из рукояти трости, как на остальных, прогневивших его, или скажи то, что Фриц хотела услышать, признай правдивость ее выводов, она даже внутренне поблагодарила бы Освальда. Ей и вправду было проще считать его корыстолюбивым интриганом, по-прежнему выискивающим ее слабости, дабы посадить на цепь, чем поверить в чужую симпатию к ней. Но в одном Фриц была уверена точно, о чем бы Освальд не лгал, подобное окружающим, а мафиози держался о сторон любовных интрижек, предпочитая углубляться в иные стороны бытия, вряд ли когда-нибудь говорил в качестве оправдания. Быть может, он и вправду был безупречно безумен, раз его потянуло к такой, как убийца в противогазе. Пальцы Фриц были ледяными и пахли сигаретным дымом. Этот запах всегда будоражил пингвина даже побольше стерильной чистоты или странного, едва уловимого терпкого моложавого аромата ее кожи, и Освальд, вытянув шею, невесомо коснулся губами тыльной части ладони, когда Киллер уже убирала кисть, отчего ее передернуло. Заметив это, мафиози мягко перехватил руку Фриц, поднося к устам, и более настойчиво поцеловал уже внутреннюю сторону ладони и запястья, наблюдая за ползущим по беспристрастному лицу смятением. «Интересно, скольких вы убили этими руками?» Не в силах сдержать странной полуулыбки, ему льстило видеть ее растерянной, спросил Освальд, переходя теплыми, сухими поцелуями к подушечкам пальцев. «Предпочитаю не считать», — голос Фриц предательски дрогнул, и Кабупат прижал прохладную ладонь к своей щеке, как тогда на диване. У него были горячие, обжигающие руки и щеки, и Киллера, так и не отогревшуюся после ванны и еще больше остывшую на почти нулевом уличном морозе, начало тянуть к этому теплу. Уверен, немало. Представляете, в Аркхаме я даже начал задумываться, что убийство – это плохо. Он шагнул вперед, не убирая ее руки со своего лица и не разрывая зрительного контакта. Что делал страшные вещи? Что я болен, ненормален? Кабупат горько усмехнулся. Фриц запоздало обнаружила пингвина в недопустимой от себя близости. Мафиози едва касался ее толстовки лацканами пиджака, он отмылся от крови и переоделся прежде, чем направиться к наемнице после собрания подручных. «Хорошо, что вы меня оттуда вытащили. Больше так, конечно, я уже не думал». Фриц наклонила голову, украдкой понюхав его волосы, пахнущие отдушкой лака для укладки. «Системе нужен тупой скот», — хриплым полушепотом ответила Фриц ему на ухо, скосив взгляд на ночной город за плечом мафиози, и их щеки легко соприкоснулись. От ее голоса у самого уха Освальд еще сильнее вцепился в рукоять трости. Чтобы жрали комбикорм по ТВ, исправно платили налоги, хоронили рыб под пластиковыми отходами, плодились и догнивали в домах престарелых, голосовали за продажных политиканов, ходили к педофилам на воскресную службу и верили в ебаную американскую мечту. Чтобы вращались шестерни, а вы нигилист, Фриц, реалист. Но так невозможно жить, когда ты хищник, а не травоядная, Освальд. Фриц вновь переводил разговор, если не в деловое, то в социально-философское русло, но интонация, тембр, с которым она говорила, вызывал у Кабупата неуместные ассоциации. «Вы ведь знали, что пингвины по своей природе хищники». Он отпустил кисть Фриц и положил освободившуюся ладонь между остро выступающих лопаток, некрепко ее обнимая, чтобы не надавить на швы под одеждой, заметив, насколько она остыла. Киллер не сжала Освальда в ответных объятиях, но и не вырывалась. «К слову, вы замерзли. Быть может, вернемся в особняк, я разожгу камин и заварю вам чаю или принесу чего-то покрепче, хотя вам нельзя», — Кабупат неловко улыбнулся. «На холоде не так паршиво. Дон Сартари крепко меня приложил. Фриц как-то нехотя попыталась отодвинуться, но пингвин, надавив ладонью на спину, не дал отстраниться, потянулся лицом к тонкой шее, потерся о белоснежную кожу носом и поцеловал в острый угол нижней челюсти, а затем втрое жарче прижался губами к едва выступающему, в меру худобы сильнее, чем у других женщин, кадыку, переходя выше, к подбородку. «Что ты делаешь? Нападаю, я же хищник, шучу, выражаю, насколько сильно вы мне нравитесь, Освальд», и сам, смутившись сказанного, опустил ладонь с лопаток чуть ниже, не доходя до шва на пояснице, и продолжил целовать контуры лихтенберговых фигур, в повседневности уже слабо заметных глазу, но ныне ярко покрасневших на морозе и заметных даже в полумраке, как уже давно этого хотел. Фриц прислушивалась к новым ощущениям, крайне странным, напоминающим нечто среднее между щекоткой и паникой, и ей это не слишком понравилось. «Я тоже хищник, Освальд», — холодно ответила наемница, резко отстраняясь, а затем запустила пальцы мафиози в волосы и, притянув его на удобное для себя расстояние, поцеловала, с силой, жарко и влажно. От ее напора он простонал, и лучше бы этого не делал, а затем еще раз, когда под полу расстегнутого пиджака, впиваясь цепкими длинными пальцами в его ребро под тканью рубашки и жилетки, скользнула ледяная ладонь. Кабпат, опирающийся на трость, подумал, что еще немного, и нахрен сломает ее от того, как хотелось крепко прижать Фриц к себе, чтобы ближе уже было некуда, но под толстовкой наемницы наверняка сочились от слишком сильного нажима сукровицы швы, и стоило двигаться осторожней, дабы вовсе не разошлись. Когда Фриц коснулась его языка своим, мафиози ответил, уже не цепляясь неумело зубами, как в прошлые разы. Он начинал учиться, и на резкие, насилующие движения языка Фриц откликнулся более нежными, выравнивая темп до настолько для обоих чувствительного, что у киллера снова подкосились колени. Она нехотя, еще несколько раз смяв губы мафиози своими, отстранилась. «Давайте вернемся», — заумолял пингвин. «Получится глупо, если вы еще и простудитесь. Ты ведь понимаешь, что будет дальше. Тебе придется ответить за свои слова, Освальд». «Я, сэр, радостью отвечу. Посмотрим». Окинув весьма животным взглядом, о, сколь пингвин хотел его снова ощутить на себе с того самого вечера вновь вместо сквозящей отстраненности или ярости, такого восхитительно покрасневшего, с глубокими русалочьими глазами, взирающего на нее с боголепной покорностью Кабпата, Фриц рвано поцеловала его еще трижды, прежде чем они вернулись в здание. Краем сознания она рассуждала, что теперь, кажется, понимает, во имя чего люди омерзительно лобызаются у всех на виду, обмениваясь жидкостями. Едва Освальд разжег огонь в камине пустой гостиной, с трудом борясь с оттягивающей брюки постыдной эрекцией и отбрасывая кочергу, как Фриц, хватая его за талию, подтолкнула вперед и завалила на лопатки настолько удачно, и, вероятно, именно для подобных целей оставленную напротив огня низкую тахту, нависая сверху. Прижав его руки за запястье к мягкой обивке и обездвижив, Фриц впилась в губы мафиози новым, жгучим поцелуем. «Погодите», — отстранился, отводя в сторону голову Кабпат. «Вы после операции, быть может, стоит...» Он запнулся, чуть медленнее. Киллер замерла, прислушиваясь к ощущениям, перебивающимся приятно ноющим, разливающимся внизу живота жаром, затем отпрянула от Освальда и выпрямила спину, приподнимая толстовку. Из швов текла уже не сукровица, а кровь. Мафиози скосил взгляд на живот, впервые увидел полностью ее талию и восхищенно глотнул воздух. «Дрянь, нужно вытереть», — недовольно процедила сквозь зубы киллер, пытаясь подняться, но Освальд выскользнул из-под нее и, садясь на край тахты, осторожно притянул Фриц за руку обратно. Боковой свет камина картинно очертил контуры ее скул. «У меня есть к вам странное предложение, только не пытайтесь меня за него пристрелить». На лице Кабпата проскользнуло какое-то уж слишком коварное выражение. Не успела наемница спросить о сути предложения, как он опустился на пол так, что живот Фриц оказался на уровне его лица, переложил глок из ее кармана на пол и, приподняв края толстовки пальцами, осторожно коснулся языком окровавленной кожи, пробуя на вкус. Кровь и антисептик, смешавшиеся у краев шва, показались ему слаще любого вина. «Прекрати», — Фриц вцепилась в темные волосы, грубо пытаясь отодвинуть от себя его голову, плохо поддающуюся. Все же шея у Освальда была крепкая, сильная и замерла, когда, не больно проскользнув мимо первой соднящей раны и быстро слезав кровавую дорожку, Кабупат, оставив три поцелуя на чуть порозовевшей коже меж швами, перешел к следующему. Пресс наемницы напрягся, и под тонкой, пересеченной старыми шрамами кожей проступили сильные мышцы. Мафиози не видел вытаращенных в потолок глаз. Наемница пыталась уложить в голове его странный жест, весьма отвратительный и прошибающий одновременно. Это было абсолютно ненормально, но фриц разжал охватку на волосах с болезненной дотерпимой. «Не прекращу», — на третьем шве ответил Освальд и подумал, что вообще хотел бы ее с ног до головы вылизать. «Зато теперь вам не нужно никуда идти». Отпрянув от четвертого шва, он довольно вытер ладонью окровавленные губы и, поднимаясь с пола обратно на тахту, положил ладонь на щеку фриц, чуть заводя за ухо, первым притягивая ее к себе и целуя. Это был тот редчайший момент, когда они сидели на равных рядом, и киллер не пыталась перенять беспрекословный контроль над ситуацией. По крайней мере, ближайшие 10-20 секунд на большую податливость рассчитывать мафиози не стал. Если получасом ранее пингвин валился с ног, то сейчас начинал входить в раж. Пока киллер позволяла ему больше, чем обычно, он не мог так просто облажаться и планировал наконец довести задуманное до конца. Ощутив во рту сладковатый привкус собственной крови, фриц замерла, опасаясь последующей выворачивающей тошноты, но отвращение пошло на спад, сменяясь бесконтрольным желанием сорвать с мафиози костюм. Пальцы потянулись к галстуку со старомодным широким узлом, ослабляя его, к пуговицам на жилете и рубашке, точными движениями выталкивая каждую из петлиц. Так быстро даже натренированными за годы движениями у Освальда через раз получалось. Фриц скинула по очереди пиджак, жилетку, распущенный галстук на пол, не отрываясь от глубокого и мучительно медленного поцелуя. Кажется, она тоже начинала входить во вкус, распробовав более чувственный в противовес яростному темп, с той же точностью, что и расчленяла трупы. Никакой суеты, как бывает у дорвавшихся друг до друга любовников, только выверенность в действии. Снимать до конца рубашку, только приспустив рукава до предплечий, киллер по еще непонятной ей причине не стала, отрываясь от приоткрытых, зацелованных губ Освальда и припадая к уже знакомым ей веснушчатым плечам. «Красиво, не больно, в отличие от предыдущего раза вгрызаясь в кожу», — прорычала фриц. «Так вы тогда не шутили», — вспомнил он ее слова в трейлере в самом начале побега и смущенно простонал, когда зубы киллера оттянули тонкую кожу в укусе. Освальд сбился со счета, сколько раз его дразнили за веснушки, сколько раз пытался свести лимонным соком и перекисью, все без толку, и редкое проклятое солнце, стоило выглянуть из-за смога, усеивало его новыми оранжевыми россыпями по лицу, плечам и груди. Убийца в противогазе, та, кто вообще не проявляла никакого интереса к плотским утехам, теперь целовала их, называя красивыми, и, черта с два, это было невозможнее упирающейся вставшую тугой штанину брюк эрекции. Даже просто касаясь губами на холоде ее пальцев он не мог справиться с нарастающим желанием, а от ее уверенных, весьма собственнических ласк становилось совершенно невыносимо. Его тело, что у очнувшегося ото сна Носферату, голодное, томящееся, молило о любом возможном продолжении. Не шутила, Освальд. То, как фриц звала его по имени со своей хрипотцой и акцентом, сводила с ума даже в обычных обстоятельствах, а ныне и подавно. Я, как бы подпросяще обратился к наемнице, когда она прикусила ему ключицу, утробно рыча, и обнял ее за спину, проводя пальцами вдоль хребта. Ткань брюк и трусов сильно натирала упирающуюся в них изнутри слишком чувствительную головку члена. Я так больше не могу. Что ты не можешь? Переходя на другую ключицу и еще не обласканную левую сторону, не отрываясь, спросила фриц. Кабупата снова бросила в жар от ее тембра и вопроса, на который, не сгорев от стыда, ответить было невозможно. «Я очень сильно хочу вас», — она оставила цепочку засосов у основания шеи, поднимая его голову за подбородок. Если он целовал ее осторожно, боясь спугнуть, не представляя, что вообще ей может понравиться, то с Кабупатом наемница не слишком церемонилась. Его тело распаляли прикосновения на грани с насилием. И фриц практически сразу распознала в нем эту сторону, ей сорвущимся из-под печати зверем, жаждущим криков и крови, было лучше, чтобы Освальду подобное тоже нравилось, и вправду мазохист, и чего именно ты хочешь? Освальд едва не заплакал, стыд разгорался прямо пропорционально возбуждению, по щекам пошли алые пятна, кончики ушей горели, до него стало доходить, фриц намеренно его мучает, у него не хватило ни кислорода, ни силы воли ответить. «Пока не скажешь, ничем не могу тебе помочь». Фриц издевательски облизала нежную мочку его уха, провела кончиком языка по хрящу, удовлетворенно подметив, как Освальда снова выгнула и как его пальцы вцепились в ткань толстовки, сминая ее. Действовать быстро киллеру уже не хотелось, страдал от никак не находящий выход сексуальной истомы мафиози крайне будоражаще. «Я хочу в вас войти», — наконец выговорил пингвин, смущенно прикрывая рот тыльной частью ладони и не в силах посмотреть Фриц в глаза. Но вместо унижения или осуждения она отвела его ладонь в сторону, сжимая запястье пальцами, с новой силой впилась в приоткрытые губы поцелуем и скользнула по ним напоследок, дразня языком, прежде чем отпрянуть. «Есть проблема», — отпуская запястье и заводя его взмокшие и налипшие на лоб от испарины темные пряди назад, ответила наемница. «У тебя были партнеры, Освальд?» Не давая мафиози отвести взгляд, она продолжала гладить его по волосам. Судя по выражению лица киллера, в следующее мгновение на смену невинным жестам она вполне могла до слез натянуть волосы на кулак и, по правде, даже подумала о том, чтобы это сделать, но сдержалась. «Это имеет значение?» «Да, Н не было. Я даже поцеловался с вами впервые». «Это неправильный ответ?» — нерешительно спросил он, когда тишина слишком затянулась. Фриц, не меняясь в выражении, пыталась осмыслить услышанное. Другой человек ощутил бы укол совести за все несправедливо сказанное Кабпату ранее, но киллер взвешивала только вероятность провала из-за отсутствия у обоих опыта. «У меня тоже не было партнеров, но вы», — непонимающе посмотрел на нее Освальд. «Так умелый, ни за что не поверю, до секса не дошло». «Так вот почему», — Кабб подзапнулся. «Что почему? Почему вы тогда не...» Он стыдливо прикусил костяшку своего большого пальца. «Не взяли меня». От его произнесенных с настолько пошлой интонацией слов Фриц ощутила, как ударила в голову, что от виски, и не стакана, а доброго литра. Подаваясь на провокацию, она вновь припечатала Освальда лопатками к матрасу тахты, садясь на него сверху намеренно ниже ширинки и упиваясь несколько расстроенным взглядом. Но, когда киллер стащила с себя толстовку, и Кабпат увидел наконец полностью обнаженной ее верхнюю часть туловища, то не смог сдержать совсем уж глупого восторженного возгласа. Вся в гематомах, резко выхваченная каминным светом, со своим потусторонним взглядом Фриц походила на дьяволицу, рожденную из адского пламени и вулканического пепла. В совокупности ее плоская грудь, крепкий пресс, противоестественно худая талия и остро выступающие ребра, сильный плечевой пояс и жилистые руки показались пингвину воплощением всех его странных размышлений об эстетике человеческого тела. Освальду никогда не нравились женщины с большой грудью или сочными бедрами, вызывая у него образы, связанные с материнством и деторождением, но никак не возбуждением, и ему никогда не нравились мужчины с их гротескной маскулинностью или субтильной дистрофией. Фриц же была диспропорциональна, неровна, слишком угловата, где-то костляво, где-то чрезмерно мускулисто, сочетая в себе сразу два начала, и от этой начисто лишенной гармонии красоты мафиози едва не подавился слюной. Он был неправильным мужчиной, она – неправильной женщиной, и, к счастью, их обоих это не волновало. «Какая вы невероятная!» – Освальд потянулся к ней ладонями, но наемница мгновенно прижала их обратно к тахте, и мафиози изящно прогнулся под этим напором. Если Фрица представляла свой первый раз – то только под полным контролем. «Держи руки на месте, иначе придется тебя связать». Она отпустила его руки, оставшиеся покорно лежать, закинутыми за голову, и, отодвинувшись, растянула шнуровку на его черно-белых брогах, стащив их на пол вместе с носками. Взгляд зацепился за белые пальцы на ступнях Освальда, с аккуратно прокрашенными темно-фиолетовым лаком ногтями. «Интересно», — задумчиво прокомментировала киллер, и Кабпат облегченно выдохнул. Он опасался, что Фриц не оценит его несколько странный подход к понятию стиля. Затем, вытащив пуговицу из петлицы на нижней части костюма и специально проигнорировав проступающую сквозь ткань эрекцию, Фриц расстегнула ширинку и точным движением стащила с Освальда брюки с болтающимися подтяжками вместе с трусами, скидывая их с тахты. Его член, оттянутый резинкой резко снятых трусов, глухо и болезненно шлепнулся светлой головкой, блестящий от сочащегося предоякулята живот, дважды дернувшись, и Фриц наконец посмотрела из-под прикрытых век на Кабпата оценивающим взглядом. Он пах дорогим лосьоном для тела и еще не выветрившимся парфюмом, был ухожен, выбрит гладко даже по ногам, то ли заранее подготовился к подобной ситуации, то ли и вправду следил за собой больше обычных мужчин, и, с покорно закинутыми назад руками и глядя на нее умоляющим, пронзительным взглядом в одной полуспущенной рубашке выглядел так соблазнительно, что больше истязать ни его, ни себя Фриц, кажется, не могла, хотя все равно слишком медленно стащила оставшуюся на ней одежду. Пингвин уже видел ее ноги в одних боксерах, прикрытых сверху майкой, длинные, фактурные, с узкими бедрами, маленькими, но рельефными ягодицами, острыми коленями и сильными икрами, и взгляд его задержался на белом безволосом лобке и почти незаметных очертаниях половых губ. «Фриц», — взмолился он, когда киллер наконец нависла над ним, проведя прохладными ладонями по светлым бедрам, затем по животу, намеренно задерживая ловкие пальцы в нескольких сантиметрах от его члена. Фриц не была специалистом по фаллосам, но, сколь не глумилась над Освальдом вселенная, в одном точно не обделила и, вспомнив статистику о средней ширине и глубине женского влагалища даже в процессе соития, Фриц поняла, что все может закончиться при любом неверном движении травмой, морально готовясь к ждущему ее дальше. «Возможно, нам обоим будет больно», — предупредила она. «Что вы?» — непонимающе спросил ее Кабупат, но Фриц не ответила. Судя по струившейся по тонким половым губам вязкой собственной смазки, ее тело явно было готово побольше разума. Фриц обхватила под судорожный вздох Кабупата его член ладонью, направляя к лобку, и, смазав своими выделениями нежную головку, отчего он вдвое громче простонал, прикрыла глаза, готовясь осуществить неминуемое. Проталкивая его в себя на фалангу с сильным сопротивлением и чем-то схожим с хрустом хрящевой ткани, затем зарычав от резкой, накатившей несколькими секундами позже боли, с его шириной безопаснее было сделать это сначала пальцами, киллер отстранилась. На розовато-персиковой головке залили капли крови, повезло, что достаточно тонкая плева оказалась у входа во влагалище, а не на несколько сантиметров вглубь, как у некоторых женщин. «Вы в порядке? Разрывные больнее?» Хрипло, ответила она, сделала несколько глубоких вдохов и вновь ввела член в себя уже на две фаланги, пытаясь привыкнуть, и под тупой, распирающей и вовсе сменяющейся режущей болью обнаружить что-то еще, столь отчаянное и искомое другими людьми, готовыми на объективно тупые поступки ради простой животной возможности присунуть. Бесконечное количество мгновений спустя, отстраняясь и вводя его в себя в третий раз на две с половиной фаланги, Фриц наконец распознала нечто новое, странное, тянущее, перебивающее остановившуюся на одной отметке боль. В четвертый раз, насадившись уже на три фаланги вглубь, она, глухо выдохнув и сделав осторожное движение бедрами, а затем еще одно и еще одно, поняла, что, кажется, не сможет так просто остановиться. «Вы», — проскулил пингвин, борясь с желанием откинуть назад голову, и продолжил смотреть с затекающей от перенапряжения шеи на Фриц, сидящую на нем сверху с постепенно краснеющими щеками и пошедшей над грудью алой сыпью, слишком узкая. Поначалу Кабупату было больнее вдвое больше, чем приятно, мышцы ее влагалища слишком крепко сжимали его, но недостаточно, чтобы спала эрекция. Наемница постепенно начала наращивать амплитуду движений, чуть расслабляясь, и Освальд, ощущая смену боли на ни с чем не сопоставимую негу, в одночасье грубую и напористую, с трудом сдержал желание обхватить ладонями манящую талию или податься бедрами вперед. А когда он услышал, как, закусив губу, Фриц простонала, мать его, как же она это делала, низко, гортанно, мафиози, и так держащийся на грани все это время, чуть скоропостижно не кончил. Позабыв о предупреждении о связанных руках, пингвин ринулся корпусом навстречу Фриц, сжимая ее в объятиях и откидываясь на спинку тахты, увлекая киллера за собой. Ему хотелось чувствовать Фриц целиком, кожа к коже, чтобы полупризрачный в свете камина образ не оказался лишь шуткой воображения. Он хватался за рельефные от старых шрамов руки, спину, ребра, ноги, как за последние связующие с реальностью, пока она покрепче свела бедра, двигалась на нем под новым углом и, чуть согнув спину, ввинчивалась лбом в его лоб, прерывисто дыша и прикрыв глаза. Освальд скользнул устами к ее шее, пылко, не впопад целуя и с огромным трудом подавляя рвущиеся наружу стоны. Фриц, в обычное время подобное замороженной пустоши, сейчас оплавляла его заживо. Она насаживалась на него по собственным меркам глубоковато, но менее половины от его длины, и в новой позе как-то неожиданно сомлела, смыкая ладони у основания шеи мафиози, вдвое, но не до потери сознания, перекрывая ему подачу кислорода. Фриц умело душить правильно, кто знал, что навыки убийств пригодятся в подобных обстоятельствах, и от неожиданной, но безболезненной асфиксии член Освальда внутри нее еще сильнее напрягся. Запахло ее кровью, пот с живота мафиози защипал в швах, но Фриц, что, кажется, впервые за всю жизнь не испытывала вообще никакого гнета размышлений, только блаженное, переполненное всепоглощающей близостью безмыслие, словно ничего не заметила. «Кричи!» – прошипела Фриц, склоняясь над ухом задыхающегося Освальда. «Не сдерживайся! Я хочу слышать!» И Кабупат прекратил стискивать зубы, прикрывать рот рукой или вжиматься устами ей в кожу, втрое громче застонав. Наемнице было глубоко наплевать на весьма тошнотворные в своей сладости запахи крови, слюны и выделений, и любые звуки, кроме прерывистых стонов Освальда. Новое, ежесекундно усиливающееся, яркое, такое, что не допроживи до конца, и не вытерпело бы, ощущение, нет, гребаный циклон, сворачивающийся узлом внизу живота, сплетенный из перенапряжения, боли и чего-то глубинного, заставляющего сжимать пальцы на ногах, постепенно настигала Фриц, и, сквозь стоны пингвина киллер припала к его рту, так глубоко изнутри вылизывая, что казалось, доберется до мозга. И мафиози ответил ей с той же безудержной жадностью, насколько хватало и так недостающего кислорода. «Прикончу, если дернешься», — с трудом выговорила она, разрывая затянувшийся, слишком глубокий поцелуй, стекающий каплями слюны по их подбородкам. «И впрямь, подайся он навстречу бедрами, смени угол и вообще шелохнись, бесповоротно все бы испортил». В это мгновение, вглядываясь в ее чуть плывущие перед глазами угловатые черты, украшенные пороком, зрачки вытесняли радужки, влажные губы стали из бледно-серых после поцелуев почти красными, пятна румянца выделялись ярче гематом, Освальд подумал, что, нет, никакая Фриц не дьяволица, богиня, жестокосердная, непреклонная, страстная, несущая погибель, и пингвин точно знал, что примет любую ее волю, останься та рядом и благоволи ему. Киллер ускорила и углубила ритм, разжимая хватку на шее мафиози, чтобы вцепиться в веснушчатые плечи и тисками зажать меж своих ног его бедра. Изогнувшись дугой и стиснув плечевые суставы Освальда до хруста, Фриц постепенно забилась в нарастающей судороге, хрипло, зверино рыча, и уже мафиози не смог сдержаться. Она так сильно сжалась и запульсировала изнутри, а затем оставила коротко обрезанными ногтями на его плечах глубокие счесанные до крови бразды, звучно глотая воздух, что Кабупата в последующие секунды накрыло не менее сильным оргазмом. Освальд кончил в нее с оглушительным стоном, еще крепче сжав в объятиях и утыкаясь носом в ложбинку между шеей и плечом. Казалось, прошла вечность, прежде чем он, все еще твердый, вопреки разрядке вдвое сильнее желая продолжения, нехотя вышел из пульсирующего лона. Фриц, обмякшая в его руках и уткнувшаяся лбом в висок, рвано дышащая, кажется, вообще не приходила в себя. Впрочем, это было обманчиво, наемница постепенно возвращала утраченный контроль над телом, сначала полностью перенапрягшимся, а затем расслабившимся, как после глубокого сна. По внутренней стороне бедра уже стекала сперма вперемешку с ее смазкой и несколько остывших густых капель упала на ногу Освальда, отчего он вздрогнул. Кажется, Фриц разом обошла все свои запреты и в ситуации, где, будучи сторонним наблюдателем, брезгливо скривилась бы или пустила едкий комментарий про незащищенный секс, до сих пор не умчалась промывать себя от следов близости и звучно материться. Более того, ей хотелось подольше на себе их оставить, еще четче впечатать в воспоминания. «В следующий раз точно свяжу», — наемница наконец заговорила, чуть отодвигаясь, но не вставая с его колен, и заглянула мафиози в глаза. Освальд ответил настолько развратным взглядом, что Фриц мгновенно поняла, это ему еще и понравится. «Значит, будет следующий раз», — подметил он, исступленно улыбаясь. В голове Кабупата уже роились мысли, что, просто встав с него, киллер молча отправится мыться, затем заснет и никогда с ним о произошедшем не заговорит, как с дешевой мотельной шлюхой, цинично, но в ее духе. Впрочем, вместо этого Фриц осталась на его коленях и не спешила их покидать. Киллер скосила взгляд на все еще стоящий член, подрагивающий от неутихающего возбуждения и упирающийся влажной головкой в живот мафиози, и наклонилась в сторону, поднимая что-то с пола. Когда до Освальда дошло, что это его распущенный галстук, спокойные глаза Фриц уже нездорово заблестели, а голос из ослабшего стал вновь уверенным. «Да, прямо сейчас». В тот вечер вместе с одеждой на пол гостиной старого особняка спал груз дышащего в затылок неупокоенного минувшего и смертоносного грядущего, оставляя только настоящее, переполненное ранее неподвластной ни Освальду, ни Фриц страстью, высвободившейся из-под оков ответственности перед преступным миром, в случае пингвина, и принципов, ритуалов, неустанной борьбы с клешнями системы, в случае убийцы в противогазе, и это меняло больше, чем они оба могли предположить. Глубоко после обеда, выныривая из сна крайне непристойного содержания с участием человека, что скорее вспорол бы его, чем согласился на подобное, и, с трудом приоткрывая глаза, все тело ломило так, словно его столкнули с третьего этажа, Освальд потрясенно обнаружил спящую рядом с ним под одним пуховым одеялом Фриц, абсолютно голую. Неверящим взглядом он смотрел на острое плечо, подернутый темными струпьями шов на пояснице, рельефные позвонки и обнаженные ягодицы с полминуты, а затем обнял ее, чуть остывшую, целуявшую и прикрывая сверху краем съехавшего одеяла, скосив взгляд на свои руки, покрытые синяками от ее крепких пальцев и характерными для тугого связывания багровыми полосами на запястьях, Кабупат понял, что происходящее ему не приснилось. Мафиози волнами вспоминал события прошлой ночи и частично предутреннего часа, всего их хватило на два подхода на тахте, второй существенно длиннее предыдущего, и еще один в ванной, когда вместе, несмотря на возражения Фриц, они в полубессознательном состоянии сначала пытались помыться, но вместо этого, залив пол расплескивающийся через края старинной ванны едва теплой водой, переплелись, что две змеи, холодные и мокрые, чуть там же друг на друге и не отключившись. «Убью за капучино с двойным сахаром», — услышал как бы подспокойный голос Фриц, вздрогнув, и до него дошло, что она, вероятно, бодрствовала задолго до его пробуждения и все это время что-то планировала или просчитывала вероятности с сомкнутыми глазами. «Давно не спите? 2 часа». Неожиданная мысль прошибла Освальда. Фриц ведь могла спокойно уйти, но предпочла остаться с ним рядом, прямо как он, утыкаясь носом в белое ухо, умолял ее перед сном, и мафиози еще крепче обнял наемницу со спины, прижимаясь к ней всем телом и кладя подбородок на плечо. Отдушка мыла выветрилась, и как бы поджадно вдохнул естественный запах ее кожи, а затем еще немало раз, он затягивался ею, что 100% колумбийским кокаином, и, кажется, эффект был 1000-крат сильнее. «Вы не ушли», — беззвучно произнес пингвин, не зная, что в этот раз Фриц, как ни пыталась себя заставить собраться и ускользнуть, так и не смогла. Часть 3, глава 23, Виварий. Со скрежетом несмазанного пружинного механизма и грохотом металлических ламелей Фриц опустила наружный ролик над стеклянными дверями химчистки, закрывшейся, как и большинство мелких истенских бизнесов во время предпоследней войны семей Марани и Фальконе. Защелкнув амбарный замок, киллер шагнула назад и окинула взглядом фасад здания. На стене, подернутой основанием мхом и плесенью, щерилось граффити, не утихающее эхо заразительного смеха рыжеволосого маньяка. Покосившаяся на проржавевших креплениях вывеска более уместным для придорожного кафе, чем химчистки, шрифтом «Мэр ваш», светилась бледным холодным неоном. Обесточенная дубль завалилась на бок, и в густых октябрьских сумерках проступала символичная «Мэр», H56, прах. Все прах и во прах возвратится, Фриц лишь приближала неминуемое, воплощая смерти. Кровавые, с подвешенными на складах выпотрошенными барыгами или информаторами, безликие аварии, отравления, вооруженные ограбления, самоубийства, или совершенно незаметные, направляя к ядовитым акрам старый светло-голубой корпоративный микроавтобус, набитый целлофановыми отрезами, канистрами со списанной кислотой и плотно закрытыми бочками с оплавляющимися в химикатах расчлененными конечностями внутри. Микроавтобус она прибрала к рукам вместе с правами на прогоревший бизнес и помещение химчистки у одной из пропавших с ее подачи без вести жертв. Случайной свидетельницы без родни не хватились даже спустя полгода, это был знак свыше, и смутная идея о визитках, посетившая наемницу во время последней сделки с Нигмой, переросла в занятную концепцию. Эмэр ваш, чей логотип с рабочим номером киллера красовался на жизнеутверждающей голубых глянцевых картонных карточках, весьма говорящее прикрытие для услуг по зачистке мест преступления и уборке трупов, служил складом для части рабочего оборудования Фриц. Киллер села за руль, завела с третьей попытки барахлящий двигатель, дав прогреться, и сунула в зубы сигарету, прикурив подаренной пингвином зажигалкой, в отличие от предыдущих, что просто заменялись на новые, эту она чистила и заправляла, привычно задержав взгляд на гравировке. Кабупат мог подарить ей что угодно более значимое, нежели лимитированный Зиппо. От среднесегментового бизнеса до тюнингованного спорткара стоимостью в Оттисбургский коттедж, и раз за разом пытался опаивать ее коллекционными винами или закармливать стейками вагю и свежепойманной браконьерами красной дичью, но киллер, не привязывающийся к частной собственности и довольствующийся холестериновыми бургерами и капучино из трейлеров и второсортных забегаловок, спустя столько времени с момента их знакомства так и не предпочла доступную роскошь своей привычной аскезе. И, идя долиной смертной тени, не убоюсь я зла, ибо я самый злой сукин сын в этой долине. 57, Зиппо, 1970 года выпуска, оригинал. Я, Тхаукхивалт Тхаукхвалиев Пхешадов оф Диатх, и Вилуфиарно Евил Форлям Пхе Евилист Мианистсон оф Абитчин Пхевалли. HTTPS IPCOIF QT4F3Y. Впервые рассмотрев текст на зажигалке времен Вьетнамской войны, Фриц восприняла его философски, и даже третий раз на памяти Освальда оскалилась, подбирая для киллера нечто несущественное, но полезное, изощренное и наполненное сочетающимся с ее мировоззрением смыслом. Мафиози искренне надеялся на подобную реакцию. Неделями позже, когда по самым смрадным щелям расползлись бывшие пациенты доктора Стринджа, корреспонденты обрывали новостные эфиры сообщениями о разбушевавшихся тварях, полицейский департамент вместе с прежним мэром растекался речами о подконтрольной силовикам ситуации, частные охотники за головами ловили искалеченных опытами агрессивных монстров, а городские сумасшедшие скандировали про приближение Армагеддона. Наемница отнеслась к цитате уже более иронично. «Божье воздаяние или заговор», поначалу Фриц, как и пингвин, собравший под зонтом уже достаточно жаждущих покровительства гангстеров и горожан, были уверены только в одной истине. Кровожадных чудовищ из людей взращивали исключительно другие люди с той лишь разницей, что в Готэме почва для этого, сдобренная беззаконием, оказалась стократ благодатней. И, пусть большинство из них раньше не воскресали, как в этот раз навсегда умерщвленный Теголован, возомнивший себя героем флагелландского эпоса, Азраилом, или как Фиш Муни, возглавившая толпу сбежавших из Индиан-Хилл подопытных, монстры всегда жили здесь. Они заседали в подпольных барах, аренах и казино, выручка из оборота которых поступала в церковные деньгохранилища, гнали дешевую отраву для незащищенных слоев населения в подвальных нарколабораториях, пускали из-под молотка на закрытых аукционах чужие жизни и скалили белоснежные зубы на благотворительных балах, днями позже пуская собранные для сирот средства в нелегальный бизнес. Горожанам только приспустили шоры, растянули пальцами жмурящиеся в испуге веки, и они увидели мир глазами убийцы в противогазе. Микроавтобус Фриц выехал на полупустую магистраль, поток автомобилистов с появления уродцев, что были способны перевернуть голыми руками несколькотонную легковушку, почти вдвое снизился даже после отмены чрезвычайного положения, направляясь через два моста и бизнес-район в сторону китайских кварталов. Остановившись перед светофором, киллер скосила взгляд на всклокоченного бездомного, снующего с транспарантом по обочине, заваленной размоченным после прошедшего ливня и налипшим на асфальт бумажным мусором. Конец близко. 58, Пхиент из Хикх, отсылка к Уолтеру Ковачу, Раршаху из Хранителей, 2009. Свернув на следующем перекрестке в узкий переулок, а оттуда, в неприметную подворотню и, заглушив мотор, киллер переобулась из черных беговых кроссовок в гибкие резиновые сапоги, что после одноразового использования сжигало, затем вынырнула из машины в застоявшуюся дворовую сырость, надевая на голову газовую маску. Выходящие во внутренний двор окна квартир чернели пустыми проемами, не так давно у всего дома отключили за неуплату электричества, и за закрытой массивным замком подвальной дверью на нулевом уровне, подтопленном остывшей ржавой водой из треснувших труб, в смрадной темноте киллера ждало трое упрямцев. Напротив тела уже остывшей со вчерашнего обеда девушки, чуть вздувшейся от влаги в местах, где кожа соприкасалась с мокрым полом, лежал парень, с заткнутым грязной тряпкой ртом, связанный и заплаканный, в одежде, замазанной ржавчиной, кровью и собственными испражнениями. Поодаль от мертвого и полуживого тел, примотанный к стулу, сидел более зрелый мужчина, устало наблюдая за происходящим, и за его спиной желтела всего одна бочка для химических отходов, две канистры с растворителями и плотная веревка, перенесенные в подвал киллером накануне. «Вечер добрый, господа и дама», Фриц закрыла за собой отмычкой двери, включая переносной уличный фонарь, резко выхвативший помещение ярким желтым свечением на несколько метров вперед, заставляя жертв сощуриться и дернуться в попытке прикрыть привыкшие ко мраку глаза предплечьями. В свете кровь, застывшая на трупе девушки с вырванными ногтями и раздробленными зубами, выдавленным глазом и налипшими на синее от гематом лицо волосами, казалась черной. У парня на полу не хватало пальцев рук и изгибалась под неестественным углом сломанная нога. Повесив фонарь на частично открутившуюся под потолочной трубой скобу, Фриц достала из куртки полулитровую бутылку с водой и демонстративно потрясла ею в воздухе. «Не хочу, чтобы вы умерли от обезвоживания». В ответ донеслось агрессивное мычание, сменившее стоны боли из-под залитых слюной тканевых отрезов в глотках. Фриц подумала, что у них обоих, наверное, сильно затекли челюсти, и склонилась сначала над парнем, вытаскивая резким, но осторожным движением кляп, так, чтобы не грызнул ее за пальцы, затем достала спрессованную ткань изо рта мужчины, по очереди напоив обоих из бутылки и намеренно пролив половину жидкости мимо жадных ртов. Сутками назад пленники угрожали, умоляли, голосили сквозь кляпы, глядя на смерть девушки. Она оказалась самой стойкой, и не раскололась бы, киллер хорошо понимала этот типаж, заполняя ныне смрадом, добивающим даже сквозь фильтры противогаза, помещение в качестве назидания за упорство. Опытным путем мы уже определили, что сработает или средний или указательный палец правой руки до стена. Наемница кивнула на лежащего парня. «Остался кот, ты хоть понимаешь, против кого ты прешь, долбоеб?» Прохрипел мужчина. За злостью проступал испуг, но не перед киллером. «Сколько бы тебе ни заплатили, лучше остановись». Фриц подошла ближе к мужчине, вытаскивая нож из петли на диагональном поясе поверх водолазки под расстегнутой тактической курткой, со множеством наружных и боковых карманов и разгрузочными нейлоновыми ремнями на груди и плечах. «Мы не видели твоего лица, не знаем, кто ты такой. Парень, послушай, тебе не обязательно это делать. Вам он не нужен». Киллер запустила пальцы в рот мужчине, хватая за язык и прислоняя к нему острие ножа. Мужчина, пытаясь стиснуть зубы, заерзал, чуть не упав вместе со стулом. «Раз вы за 43 года не научились им пользоваться, Гарольд Стивенсон, отец двух чудесных внебрачных близняшек, которых вы решили спрятать в Рокпорте, штат Техас, вы думали, что о беременности госпожи Лесли Браун, по документам Марии Кларк, никто не узнает, но находит всех, Гарольд». Тот, мыча и вытаращив глаза, умоляюще замотал головой. Киллер не предполагала, что придется раскалывать их так долго. По ее опыту, парень и мужчина должны были сказать кот еще на пытках девушки, вступившись за слабую. Ей было невдомек, что делают с сотрудниками Wayne Enterprises, но подобная промывка мозгов на любом уровне ответственности и самоотверженная готовность умереть за сохранность данных настораживала. Днем наемница вскрыла квартиру Гарольда, нашла платежные квитанции, тайник с тщательно хранимыми фотографиями дочек и Лесли. Ее черты совпадали со снимками более юной девушки из выпускного университетского альбома. Вытащив из почтового ящика и вскрыв свежий конверт прямиком из Техаса, мужчина еще не успел его уничтожить. Примотанный к стулу в ожидании погибели, за четверть часа киллер сложила полную картину. Вероятно, их студенческая любовь закончилась первым неудачным браком Гарольда, чтобы заново вспыхнуть, когда его уже связывало с транснациональным конгломератом слишком много проектов, за распространение информации о которых уничтожали. В случае с Дастином, перспективным молодым химиком, даже искать близких не пришлось. Его мать после инфаркта и малолетняя сестра жили с ним в одной квартире, и парень не пытался скрываться.